Глава 11. Смена орбитальной позиции. Размышляя над идеями Киосаки, я пришел к выводу, что потерял очень много времени и возможностей, сосредоточившись лишь на одной части того самого денежного квадранта. Все 12 лет своего предпринимательства я зарабатывал деньги и вкладывал их в бизнес. То есть вариант «деньги работают на тебя» я не использовал никак. Увлеченный мыслями Киосаки, я прочел все его книги, и на поставленный им вопрос, могу ли я построить трубопровод или должен всю жизнь таскать ведра, ответил однозначно. А затем, вслед за Киосаки, перелопатил большое количество литературы, связанной с пассивным доходом от инвестиций в недвижимость. Само собой, это были зарубежные источники. Отечественного опыта в этой сфере тогда особо не было. Иностранцы, в том числе Киосаки, предлагали отличную модель – купить в ипотеку большой объект, сделать ремонт и сдать его в аренду. Такая модель с лихвой покрывала ежемесячные банковские платежи и приносила прибыль. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Это в Америке можно было купить дом по 2-3% годовых и получать 10% годовых от аренды. В России на тот момент ипотеку давали под 12-13%. Доходность же от сдачи составляла максимум 7-8%. Не нужно заканчивать кибернетический факультет политеха, чтобы понять, что у нас такая модель не работает. Даже при условии, что капитализация объекта недвижимости в нашей стране растет неуклонно. Например, в центральных районах Санкт-Петербурга за последние 7 лет она достигла 130%. Это, конечно, здорово, но мне хотелось жить и получать доход здесь и сейчас. И все же, чем глубже я погружался в тему, тем больше меня вдохновляла идея о пассивном доходе от инвестиций в недвижимость. В конце концов, изучив матчасть, я поставил перед собой цель – со временем приобрести несколько объектов, сдавать их в аренду и достичь того самого варианта, когда деньги работают на тебя. Первым делом я подвел свой финансовый баланс, результаты которого, скажем прямо, оказались весьма бледными. Свободных средств у меня набралось всего 1,5 миллиона рублей. Теперь передо мной стоял вопрос – что я могу себе позволить на эти скромные для недвижимости средства? Я снова стал изучать рынок и понял, что у меня есть только два варианта. Первый – купить студию в новостройке на окраине Петербурга. Такие лоты стоили порядка 2 миллионов плюс еще 1400 на ремонт и мебель. Второй – комната в коммуналке в центре города. Ее цена начиналась от 1,5 миллионов, а вот сумма ремонта варьировалась, причем значительно, в зависимости от состояния жилья. Но зато коммуналка хорошо сдавалась. Просчитав два этих варианта, я пришел к неутешительному выводу. Моего бюджета явно не хватает. Однако даже этот факт не был для меня приговором. Недостающую сумму я планировал заработать в Астре и немного занять у друзей. Поэтому продолжал искать свой инвестиционный объект. Когда я его наконец нашел и свел доходы и расходы, выяснилось, что игра все же не стоит свеч. Доходность квартиры на окраине исчислялась 5% в год. Я снова начал думать и изучать отечественные стратегии в инвестиционной недвижимости. Теперь уже с привлечением ипотечных средств. На тот момент российский опыт был собран на онлайн-курсах и YouTube-каналах, где инвесторы-практики, в основном москвичи, рассказывали о своих кейсах. Я купил несколько тренингов и начал изучать российскую модель. Достаточно много я почерпнул от Николая Мрачковского, идея которого заключалась в том, что нужно покупать большой объект, делить его на несколько маленьких автономных юнитов и сдавать каждый по отдельности в аренду. Николай Мрачковский, практикующий инвестор, автор деловых бестселлеров и популярного YouTube-канала, имеющий степень Executive MBA, Московская школа управления Сколково, кандидат экономических наук, рекордсмен мира, вошедший в книгу рекордов Гиннесса за проведение самого масштабного онлайн-бизнес-тренинга в мире. Отец 4 детей, дважды финалист Ironman. Юнит. От английского юнит – единица. Многозначный термин, в данном случае автономная часть помещения апартаментов. Эта бизнес-идея в те годы была очень популярна в столице. Московские предприниматели покупали в ипотеку большие 2-3-этажные загородные дома недалеко от МКАДа с хорошей транспортной доступностью, а точнее с удобными выездами на центральные магистрали или близкими остановками общественного транспорта, делили особняки на 12-15 студий площадью от 12 до 17 квадратов делали максимально бюджетный ремонт и буквально через пару-тройку месяцев сдавали их в долгосрочную аренду. Учитывая дорогую аренду в самой Москве, эти загородные студии, стоившие на 30% ниже столичных квартир, разлетались как горячие пирожки. Стратегия была настолько успешной, что в Первопрестольной появились строительные компании, которые специализировались на возведении подобных доходных домов. Из этих размышлений выкристаллизовалась основная моя стратегия, которая уместилась в 4 пункта. Первое. Покупать нужно недооцененные объекты по стоимости ниже рынка, то есть объекты в плохом техническом состоянии с имеющимися юридическими сложностями в плане документов или проблем с проведением сделки. Второе. Делить большие площади на маленькие и сдавать в аренду уже их. Это приносит гораздо большую прибыль. Третье. Делать практичный и недорогой ремонт. Вложенные солидные суммы в отделку объекта несопоставимы с арендной доходностью и не гарантируют ее существенного повышения. Четвертое. Объекты нужно покупать с привлечением ипотечных средств. Банковский рычаг существенно улучшает экономику объекта, минимизирует потребность в собственных средствах и при грамотном подходе арендный поток превышает ипотечные расходы. Итак, передо мной снова встал вопрос об ипотеке. Но в банке меня ждал холодный душ. «Нет, мы не можем дать вам ипотечный кредит», — холодно ответила мне менеджер банка, в который я обратился. «Вы, как предприниматель, входите в число высокорисковых клиентов». «Нет, мы не работаем с предпринимателями», — таким же ледяным голосом произнес менеджер в другом банке. «И не важно, что вы генеральный директор фирмы». Что ж, это был удар, но не смертельный. «Если нет гербовой, будем писать на почтовой». Вспомнил я известную поговорку и прямиком двинулся к ипотечному брокеру. «Да, банки неохотно работают с собственниками бизнеса», — объяснил мне брокер. «Частный предприниматель — слишком большой риск, но я смогу согласовать вам ипотеку, хотя это потребует, скажем так, нетривиального хода». «Я готов», — тут же ответил я. «Что вы подразумеваете под нетривиальным ходом?» «Вы должны устроиться на работу, причем задним числом», — ответил брокер. «Если вы будете наемным сотрудником, пусть и одновременно владельцем бизнеса, ваши шансы на ипотеку повышаются. Хотя, конечно, процент все равно будет выше». «Намного?» — спросил я. «Думаю, удастся согласовать под 16%, — сказал брокер. «Да вы что?» — полезли у меня глаза на лоб. «Ипотека везде 12%, но в крайнем случае 13%. «Ну, тут вопрос простой», — усмехнулся брокер. «Иметь или не иметь? Подумайте, посчитайте». Я сел за расчеты и понял, что даже такие, в общем-то, кабальные условия стоят того, чтобы ринуться в бой. Причем решил начать все-таки с загородной недвижимости. Недели 3 я колесил по Ленинградской области в поисках подходящего особняка. К моему удивлению, достойных объектов было немало. Мне казалось, что я на верном пути. Отличная природа, чистый воздух, тишина и в то же время близость к городу. Да я бы и сам не отказался пожить в таком особняке. Наконец я нашел объект, который, как мне думалось, произведет революцию на рынке арендной недвижимости Петербурга. Трехэтажный дом на хорошем участке с соснами располагался всего в 25 километрах от Петербурга. Встречать меня вышел седовласый мужчина с волевым лицом, одетый в военный китель, без знаков отличия. «Здравия желаю, Кирилл!» — хорошо поставленным командирским голосом начал он. «Прошу! Пойдемте, осмотрим мое семейное гнездо». «Здравствуйте, Петр Алексеевич», — протянул я ему руку. «У вас тут такой воздух, что, кажется, жить нужно на улице». «Приветствую. Да, сосны, корабельные тут просто пьянят», — ответил он, обменявшись со мной рукопожатием. «Я 20 лет в Сибири служил. Так даже там, в тайге, не было такого аромата. А здесь давно живете?» — поинтересовался я. «Увы, не жил вообще», — печально сказал он. «Построил дом для всей своей большой семьи, но, к сожалению, родового гнезда не получилось». Дальше генерал-майор в отставке, что следовало из рассказа хозяина о своем прошлом, показал чудесный дом с просторными комнатами, большими окнами и сауной в цоколе. Особняк идеально соответствовал моим условиям. Планировка располагала к разделу помещений на 20 студий. Ремонт требовался минимальный, а стоимость была ощутимо ниже рынка. Ну и локация была просто идеальной. Дом находился в небольшом городке Ленинградской области, в Всеволожске, в 10 минутах ходьбы от станции электрички и остановки другого общественного транспорта. До КАДа на машине можно было доехать за 15 минут, а до центра Питера за 40. И я вновь сел за расчеты. 20 студий я планировал сдавать за 18-19 тысяч рублей. С учетом всех расходов и платежей по ипотеке, чистая прибыль от генеральского особняка в случае полной загрузки составляла бы 200 тысяч рублей ежемесячно. Такой вариант меня устраивал настолько, что я был готов лезть в долги, чтобы внести первоначальный взнос. В общем, я решил, что все звезды совпали и можно начинать атаку. Но мне было уже 35 лет, поэтому я все же предпочел подстелить соломку. Прежде чем заключать сделку с генералом, я решил протестировать свою инвестиционную модель. Сделал фотографии дома, утопающего в соснах, с лучших ракурсов. Подобрал красивые снимки маленьких студий, примерно таких, какие я планировал нарезать в особняке, с классными интерьерами, кухонными уголками, спальными местами и зонами гостиных. Сочинил соответствующее объявление, которое звучало дословно так. В живописнейшем местечке около Всеволожска сдаются уютные студии со свежим ремонтом и всем необходимым для жизни за 20 тысяч рублей в месяц. Вот такое убойное, на мой взгляд, предложение я выставил на Авито и Циане и положил рядом с собой телефон в ожидании непрерывного потока звонков. Но прошла неделя, и мне не позвонил ни один потенциальный арендатор. Что ж, по закону рынка я снизил цену на 2000 и переработал свое описание студии еще более талантливо и завлекательно. Только неделю спустя раздался долгожданный звонок. «А можно поподробнее про ваш вариант?» — лениво поинтересовался мужской голос в трубке. «В получасе езды от Питера стоит прекрасный трехэтажный дом. 10 минут пешком до электрички и маршрутки», — начал я рекламировать свой объект. «На участке сосны, зона барбекю, в доме сауна. Только что сделан ремонт, никто не жил». «А что с комнатами?» — невежливо перебил меня голос. «Несколько вариантов студии от 12 до 16 метров», — вдохновенно продолжал я. «Каждая вся необходимая мебель и техника, включая холодильник и плиту, а также свой санузел». «А цену скинете?» — спросил голос. «Слушайте, я вам фактически предлагаю однокомнатную квартиру в экологически чистом районе, а не в человенике с идеальной слышимостью соседей», — слегка удивился я. «Вы 7 дней в неделю, 12 месяцев в году можете шашлыки жарить на завтрак, обед и ужин». «Да это вообще неинтересно», — недовольно ответил голос. «Я лучше в девятке на нормальную квартиру сниму за 16 тысяч». На этом наша беседа закончилась. Не было и новых потенциальных арендаторов. Тогда я сбросил цену до 16 тысяч, но мой демпинг добавил только 2 звонка с примерно таким же содержанием беседы. Что ж, итог был очевиден. Моя инвестиционная идея, так хорошо работавшая в Москве, в Питере оказалась никому не нужна. Почему так произошло? А потому что в северной столице аренда была ощутимо ниже, и люди предпочитали снимать отдельные квартиры на окраинах, не прельщаясь свежим воздухом, прелестью малоэтажного строительства и клубным форматом жилья. Кстати, забегая вперед, скажу, что в дальнейшем идея со студиями в загородных особняках в Москве тоже умерла. Законодатели ввели новую норму, которая запрещала строительство и эксплуатацию подобных вариантов на земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Итак, моя идея провалилась. Но я не унывал, а начал искать другие варианты и вновь пришел к идее коммуналки. Что такое питерская коммуналка? Откуда вообще взялось это понятие? После революции 1917 года большевики много чего обещали народу, в том числе и улучшение жилищных условий. Но решили квартирный вопрос пролетариата за счет господ, которых просто-напросто уплотнили, а потом и вообще стали выселять из их просторных квартир, располагавшихся, конечно, в историческом центре Петербурга. В лучшем случае бывшим оставляли одну, максимум две комнаты. В остальных ставили перегородки и заселяли туда из расчета «одна комната, одна семья» представителей рабочего класса. Гегемоны громили уникальную архитектуру, ценнейшую мебель пускали на дрова, варварски вырывали голландские изразцы из каминов и печей. В общем, все как в той песне. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Спустя несколько десятилетий практически весь центр Питера представлял из себя сплошную коммунальную квартиру. Конечно, с годами такое совместное проживание, а в одной коммуналке могло быть 10 комнат, которые вмещали около 40 жильцов, стало проблемой. а вскоре и бичом города. Настолько острым, что в 60-х годах прошлого века советские власти вынуждены были взять курс на расселение коммуналок. Однако и по сей день в них продолжают проживать тысячи петербуржцев. Коммунальные условия иначе как ужасными назвать нельзя. Прогнившие перекрытия и трубы, осыпающаяся штукатурка, комнаты порой вообще без окон, потрясающая слышимость. В общем, большая часть — это аварийные помещения, в которых попросту небезопасно жить. Но с другой стороны, питерские коммуналки — это произведение искусства. В таких квартирах сохранились арочные окна и старинные витражи, невероятная лепнина и прекрасные изразцовые печи, 7-метровые потолки, оригинальная немецкая сантехника, прекрасная плитка, уложенная по уникальной, бесшовной технологии, и, конечно, красивейшая архитектура зданий. Таким багажом коммуналка в историческом центре идеально укладывалась в выведенные мною правила приобретения инвестиционного жилья. Разумеется, речь шла не об отдельной комнате, а о выкупе целой коммунальной квартиры. Такие объекты продавались гораздо ниже рынка, поскольку в 99% случаев находились в откровенно ужасном состоянии и требовали капитального ремонта. Вместе с тем они прекрасно нарезались на студии. Но тут, при ближайшем рассмотрении, выяснилась одна очень серьезная проблема. Деление коммуналки на студии предполагало перепланировку всего помещения с переносом мокрых точек, поскольку я намеревался делать комнаты с собственным санузлом и кухонным уголком, в которых люди могли бы полноценно жить годами. Мокрая точка – место в жилом помещении, где есть вода и возможны протечки. Ванная, туалет, кухня – его обозначают на плане, а при строительстве дополнительно гидроизолируют. Но моя забота о комфорте арендаторов сталкивалась с необходимостью согласования проекта и одновременно невозможностью этого сделать. Ваш проект можно согласовать только в том случае, если мокрые точки не будут находиться над жилыми помещениями, сообщили мне в конторе по согласованию перепланировок. То есть у вас есть только два варианта. Либо помещение располагается на первом этаже, либо на втором. Но тогда под вами должно быть нежилое помещение, офис или магазин. Вот так вырисовался мой будущий объект. 3-4-комнатная коммуналка в центре города, размещенная на первом или втором этаже, расположенная недалеко от метро и по пути популярных туристических маршрутов. В состоянии «чем хуже, тем лучше». Я неторопливо начал поиски такого лота, попутно споря с друзьями относительно моего нового бизнеса. «Ир, это мутная тема», — говорил мне Женя. «Если не пойдет, ты же попадешь на бабки». «Очень рискованно, сын», — со скепсисом смотрел на меня отец. «Это же ежемесячные платежи. А если не будет арендаторов? Мне кажется, овчинка выделки не стоит. И только моя любимая супруга Виктория была полностью на моей стороне, хотя тоже очень переживала. Кирилл, конечно, схема рискованная, но я в тебя верю. Я знаю тебя. Ты все продумал до мелочей, иначе бы не начал. И если ты решил, значит, ты уверен в своей победе». «Спасибо, Вик», — с благодарностью посмотрел я на жену. «Ты всегда находишь нужные слова». Слова Виктории меня действительно здорово поддержали и придали сил для движения вперед. Она права, риск серьезный, ведь у меня семья и двое детей. Но внутри меня крепла уверенность, что все получится. Так, к концу 2015-го моя новая идея окончательно оформилась и перетекла в практическое поле. Тем временем подошли новогодние праздники, которые мы с Викторией решили провести в Индии. И не только потому, что в Питере был сезон под названием «Грязь замерзла». А в Питере всего три времени года. Грязь намокла, грязь засохла, грязь замерзла. Но и от того, что мне требовалось перезагрузиться и очистить голову. Поехали мы в Гоа, штат на западе Индии, туристическую Мекку и пристанище дауншифтеров, в котором уже побывали все наши друзья и настоятельно рекомендовали сделать это и нам. Конечно, Индия меня восхитила. И климатом, и людьми, и архитектурой, и природой. Хотя поначалу я напрягся, когда на паспортном контроле увидел, что таможенники оформляют все документы вручную и на бумаге. Казалось, что я попал в 70-е и 80-е годы, когда о компьютерах еще никто не слышал. Мои ощущения усилились, когда я увидел транспорт, на котором ездили индусы, и предстояло передвигаться и нам. Машины и автобусы, выпущенные лет 40 назад, не вызывали доверия. Но, как оказалось позже, они весьма бодро бегали и находились в отличном техническом состоянии. В чем мы и убедились, доехав на таком доисторическом автобусе до нашего отеля. Гостиницу мы выбрали самую дешевую, поскольку планировали осмотреться на месте и снять коттедж. Но в итоге наша программа была такой насыщенной, что арендовать дом мы попросту не успели. Да, если честно, и не горели желанием. Нас вполне устроил наш однозвездочный отель, где мы, по сути, только ночевали. Ну и любовались похрюкивающими свинками, которые с удовольствием валялись в луже во дворе гостиницы. В Индии меня покорила местная кухня. Все эти карри, роти, бирьяни, тандури, обжигающие своей остротой. Но фаворитом стал чай масала, который в каждом ресторанчике делали по-своему. Вроде ничего особенного. В молоке заваривается черный чай и добавляются специи. Кардамон, корица, имбирь, черный перец и гвоздика. А вкус изумительный. Я, кстати, потом заказывал такой чай в самых дорогих ресторанах Петербурга. Но, увы, вкус был совсем не тот. Первый же день своих гуанских каникул я взял на прокат байк. Конечно, погонять с ветерком мне не удалось из-за большого трафика. Но все же мы с Викторией объехали многие пляжи Северного Гоа и осмотрели все местные достопримечательности. И каждый день обязательно начинали с рынка, где продавали свежевыловленные морепродукты. Там покупали килограмм громадных креветок и везли их в наш отель, где гостиничный повар творил из них шедевр в тандуре и подавал нам на ужин умопомрачительно вкусное блюдо. Кстати, стоили эти самые большие, когда-либо виденные мною креветки, сущие копейки. Эту мечту гурмана я запивал восхитительным местным ромом Old Monk. Ну а вершину наслаждения я испытал во время полета на параплане над Аравийским морем. Солнце, море, сумасшедшие виды – все это только усилило мое желание заняться инвестициями в недвижимость. Причем в таком объеме, чтобы я мог проводить на том же Гоа не 10 дней, а 3-4 месяца в году. Тем я и вернулся в Питер, и с новыми силами принялся за поиски квартиры. И эти просмотры легендарных и ужасных питерских коммуналок достойны отдельного описания. Когда я заходил в большинство квартир, то мне казалось, что на дворе не первая четверть 21 века, а как минимум послевоенные годы, или же вообще блокада. Бесконечная грязь в санузлах и кухнях создавала впечатление, что уборкой жильцы не занимались с момента въезда. Ржавые, изъеденные коррозией и текущие трубы в ванных и туалетах удивляли своей стойкостью. В одной из квартир на меня с потолка упал кусок штукатурки. В другой, при мне, осыпалась гипсовая лепнина. В третьей я наблюдал, как от стены отлетают куски глины, обнажая дранку. Совсем как ту, что я в детстве делал с дедом. При этом во всех квартирах стоял отвратительный запах. И да, во многих из них я встречал маргинальный контингент. Собственно, именно поэтому коммуналки в Питере продавались дешевле рынка. В конце концов, я нашел квартиру недалеко от станции метро Лиговский проспект, в километре от Невского проспекта и Московского вокзала. Квартира после всех просмотренных мною коммунальных вариантов казалась просто объектом премиум-класса. Она была достаточно чистой и в более-менее приличном состоянии. В ней жила одна большая семья. Но родители, взрослые дети и внуки, как это часто бывает, не могли ужиться друг с другом, поэтому решили разъехаться. Самый большой плюс этой квартиры заключался в том, что она находилась на бел-этаже, то есть расстояние от земли до окна составляло где-то 2,5 метра, и, соответственно, прохожие не могли заглядывать внутрь. К тому же под жильем был подвал, так что количество и расположение мокрых точек законодательство не ограничивало. Площадь квартиры была 90 квадратных метров, что позволяло мне разделить ее на 5 студий. К тому же у жилья был всего один собственник, что значительно упрощало оформление сделки. Конечно же, я поторговался и в итоге договорился об окончательной стоимости в 7 200 000 рублей. Дальше я опять сел за расчеты. Квартиру я планировал разделить на 5 студий по 16-17 метров и сдавать их в аренду по 25-27 тысяч в месяц, что приносило бы мне минимум 125 тысяч. Ипотечный платеж при моей драконовской ставке в 16% составлял 78 тысяч в месяц. Таким образом, я все равно выходил в плюс почти на 50 тысяч. Следующим этапом была, естественно, проверка моей гипотезы. Я вновь дал объявление на Авито с привлекательным описанием и ценой в гуманные 25 тысяч. На этот раз у меня был Смольный. Звонки не прекращались. Тогда я поднял цену до 27 тысяч. Звонков стало меньше, около 5 в день. Далее я задрал ценник до неприличных 30 тысяч. И тут тоже было по паре звонков в день. Что ж, моя идея оказалась не только вполне рабочей, но и очень привлекательной для рынка. На третьем этапе я определял стоимость и масштаб строительных работ. Помню поговорку о том, что хороший строитель – мертвый строитель. Я провел тендер. Квартиру осматривали 5 прорабов. Каждый называл свою цену. Разумеется, разлет был ощутимый, равно как и разнились предложения по технологии ремонта. Я остановил свой выбор на Николае, простом парне с хорошим опытом в строительстве и адекватной стоимостью ремонта. «Я бы хотел спуститься в подвал. Это возможно?» — спросил он, единственный из всех прорабов, пожелавший его осмотреть. «Мы же будем прокладывать все коммуникации по новой. Мне нужно посмотреть, что там и как, чтобы оценить стоимость и понять, какие материалы нужны». После посещения подвала Николай озвучил свои первые предложения. Внимательно выслушал мои и подкорректировал их дельными мыслями. Простота в общении и вдумчивый и серьезный подход к стройке произвели на меня хорошее впечатление. Поэтому мы ударили по рукам. И уже через 2 дня Николай представил смету, согласно которой стоимость строительно-ремонтных работ составляла 2 200 000 рублей. С учетом первого платежа по ипотеке мне требовалось одномоментно 3,5 миллиона. Часть денег у меня была, другую я планировал занять. В сухом остатке прогнозируемая доходность 18% годовых, при том, что квартира фактически выкупала сама себя без моих дополнительных вливаний. Модель выглядела привлекательно, поэтому я стал готовиться к сделке. 17 марта 2016 года я подписал договор и стал обладателем 3-комнатной квартиры в 100 метрах от метро «Лиговский проспект», которая положила начало и стала днем рождения моей будущей компании «Инвеста», в дальнейшем переименованной в «Инрейд». Следующие 3 месяца прошли в ремонтных и интерьерных хлопотах. Дизайн наших апартаментов мы делали вместе с Викторией, что называется, на коленке. «Я думаю, что все должно быть просто аккуратно и практично», — говорила Виктория, рисуя расстановку мебели. «Согласен. Нейтрально и функционально», — кивал я. «Но дешево и сердито». А дальше мы с супругой ехали по магазинам и выбирали обои, мебель и текстиль. Само собой, мы понимали, что люди, арендующие жилье, относятся к нему не так щепетильно, как собственники. Поэтому не гнались за итальянскими диванами, европейской сантехникой и японской бытовой техникой. Более того, в будущие расходы мы закладывали траты, связанные с поломкой имущества и возможными косметическими ремонтами. В итоге у нас получилось 3 студии по 14 метров и 2 по 16. Учитывая, что дом был дореволюционный, с высотой потолков 3,4 метра, мы оборудовали в них 2-й этаж, где разместили спальные места. В каждом апартаменте был 2-секционный кухонный уголок шириной 1,20 м с плитой и холодильником. В ванной имелись унитаз, раковина и душевая. В комнатах стояли диваны, столики, шкафы и телевизоры. Скажу честно, что сначала меня смущали эти студии. Мне казалось, что жить в 14 метрах будет как минимум неуютно и тесно. Но по окончании ремонта все сомнения рассеялись. Апартаменты получились в самый раз. Просто, функционально и удобно. В смету мы, конечно, не уложились, и я достраивал объект при помощи 3 кредитных карточек с 30-дневным бесплатным периодом. Погасить расходы я планировал с первого и последнего арендного платежа. Мотивация на поиск арендаторов была очень высокой. Процент по картам колебался от 20 до 30. Примерно за 2 недели до окончания ремонта я выложил объявление о сдаче студии на Авито, с тем, чтобы первые арендаторы заехали сразу же без простоя помещений. Цену я поставил в 27 тысяч рублей в месяц. Пошли звонки, начались просмотры. «Как необычно», — удивленно осматривалась девушка. «А здорово!» «Все необходимое есть и в буквальном смысле под рукой», — улыбался лохматый парень. «Как непривычно, интересный формат», — говорила, переглядываясь друг с другом, молодая пара. «Нам надо подумать». «Класс, я вам перезвоню через 2 дней. щелкал фотоаппаратом парень хипстерского вида. «Да, с первого раза моей студии никто не снял. Этот формат жилья тогда был редкостью в Питере. К моменту окончания ремонта у меня уже было 3 потенциальных арендатора, готовых въехать тут же. Но буквально за пару дней до старта аренды раздался звонок, который полностью изменил мои ожидания от первого инвестиционного проекта. «Здравствуйте, меня зовут Иван», — представился мужской голос в трубке. «Я бы хотел посмотреть ваш объект и в случае, если он мне подойдет, готов снять целиком». «О как! Очень интересно», — удивился я. «Жду вас завтра в 2 часа». На следующий день Иван, молодой парень достаточно интеллигентного вида, звонил в квартиру на Черняховского. Я открыл дверь и показал ему свои студии. «Прекрасно! Это как раз то, что нам нужно», — с воодушевлением сказал Иван. «Нам? Это кому?» — осторожно спросил я. «И зачем вам одному 5 студий?» «Смысла скрывать нет, так что скажу прямо», — начал Иван. «Мы с партнером снимаем квартиры на долгосрок и пересдаем их посуточно туристам. Сейчас у нас в управлении 5 объектов. Ваш может быть 6-м». «Думаю, что мне это неинтересно», — холодно ответил я. «После посуточной аренды мне через 30 дней придется делать здесь полный ремонт и менять всю мебель. Я хорошо помнил, как во времена проекта «Петербургские квартиры», которые запускали с Артуром и Виталиком, нам приходилось в авральном режиме делать чуть ли не полный ремонт, когда гости, снявшие номер для того, чтобы отметить какой-то праздник, били окна и крушили все, что под руку попадется. Как-то раз постояльцы даже умудрились оторвать унитаз от пола и разбить его». «Такого не будет. Это я вам гарантирую», — улыбнулся Иван. «Мы сдаем жилье через Booking и Airbnb, соответственно, заинтересованы в хороших отзывах и высоких рейтингах, а потому тщательно следим за своими объектами. И, кстати, всю ответственность за сохранность вашего имущества мы берем на себя». «То есть у вас есть штат, который занимается уборкой и обслуживанием?» — уточнил я. «Само собой», — кивнул Иван. «Все как положено. Горничная, залог, штрафы за ущерб». «Такой подход меняет дело», — задумчиво сказал я. «Да и мне интереснее иметь одного арендатора, а не 5. К тому же на моих 14 метрах вряд ли можно устроить шумную вечеринку». «По опыту в таких номерах селятся туристы», — улыбнулся Иван. «Так что в апартаментах они, как правило, только ночуют». «Но думаю, что, учитывая посуточную аренду, стоимость будет другой», — сказал я. «Согласен», — улыбнулся Иван. «Готов платить вам по 30 000 за каждую студию». «Договорились», — согласился я. «Ну и, соответственно, первый и последний платеж сразу. По рукам», — протянул мне Иван руку, которую я с удовольствием пожал. Итак, все звезды сошлись. Мой план заработал, причем с большим эффектом, нежели я ожидал. Конечно, я не сдал бы все студии по 30 000. Более того, я не был уверен в том, что смог бы сразу загрузить квартиру на 100%. А в случае с Иваном, который снял мой объект на старте туристического сезона для посуточной аренды, мне гарантировались стабильные арендные платежи, тщательное обслуживание номеров и взаимодействие всего с одним арендатором. Ну и самое важное, доходность с учетом текущей арендной ставки, несмотря на переплаты по ремонту и страховку за ипотеку, которую нужно было платить раз в год, превышала по моим прогнозам 20%. Что ж, кажется, мне удалось перейти в тот денежный квадрант Киосаки, в котором деньги работали на меня, а не я на них. Я был счастлив и начал обдумывать новое путешествие, но жизнь, как водится, внесла свои коррективы. В один не очень прекрасный день мне позвонил полицейский, представившийся участковым уполномоченным центрального района, и вызвал меня на беседу по поводу моей квартиры на улице Черняховского. Когда я приехал, он встретил меня в опорном пункте в окружении 2 пожилых дам, которых принято называть элегантным эвфемизмом «коренная петербурженка». «Здравствуйте», — обратился я к присутствующим. «Меня зовут Кирилл Кудинов, владелец 9-й квартиры». «Присаживайтесь, Кирилл Александрович», — кивнул мне на стул участковый. «Тут на вас гражданки жалуются». Я перевел взгляд на старушек, которые смотрели на меня, как Ленин на буржуазию. Вернее, как буржуазия на Ленина. «Простите, не очень понимаю», — с недоумением начал я. «В чем суть претензий?» Одна из коренных петербурженок повернула ко мне гордо посаженную голову с яростным выражением лица и горящим праведным гневом глазами. «Я Мальвина Васильевна, балерина Мариинского театра», — хорошо поставленным голосом начала она и кивнула на свою соседку. А это моя подруга, всю жизнь служившая великой Мариинке. Мы прожили в этом доме всю свою жизнь и хотим умереть в нем в достойных условиях. А вы пытаетесь превратить его в проходной двор. Простите, я не понял, каким образом? Уже не скрывал я своего недоумения. Вы купили квартиру и устроили в ней хостел, встряла вторая дама. Туда ходят толпы незнакомых людей. Такими темпами у нас скоро появятся мигранты из восточных республик, подхватила Мальвина Васильевна. У нас будет грязь, мусор и, в конце концов, клака. Мы не хотим доживать свою жизнь в таких условиях. Во-первых, никаких мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья у меня нет, начал я. Во-вторых, никакого хостела у меня тоже нет. Да, в моей квартире останавливаются туристы, которые приезжают посмотреть наш великий город. Однако никаких инцидентов, связанных с этим фактом, не было и не будет. Согласен с товарищем Кудиновым, сумел, наконец, вклиниться в нашу беседу участковый. Никаких жалоб на девятую квартиру не поступало. Так это только начало, а потом здесь будут толпы, не унималась подруга балерины. Потом начнется музыка, крики и скандалы по ночам. «Что дает вам повод так думать?» — сохранял я хладнокровие. «Я читаю газеты и смотрю телевизор», — гордо вскинув голову, ответила Мальвина Васильевна. «Так всегда бывает». «Уверяю вас, что у меня такого не будет», — пожал я плечами. «Сделайте же что-нибудь», — посмотрела на участкового с вызовом подруга балерины. «Запретите ему устраивать хостел в нашем доме». «Гражданин Кудинов никаких законов не нарушал», — спокойно ответил участковый. «И наказывать его не за что». «Ну, знаете ли, мы этого так не оставим», — подорвалась с места подруга балерины. «Пойдем, Аня, мы будем жаловаться». Оскорбленные дамы покинули кабинет. Участковый улыбнулся мне, понимающе, и сказал. «Надо было вам, Кирилл Александрович, поговорить с ними и познакомиться заранее. Знаю этих дам. Крови они вам попортят изрядно». Полицейский как в воду смотрел. Театральные старушки писали на меня во все инстанции, начиная от налоговой инспекции и заканчивая жилинспекцией, прокуратурой и Роспотребнадзором. Так что мне пришлось ходить по всем этим инстанциям, давать объяснения и показывать документы, подтверждающие оплату налогов, сборов и коммунальных платежей. В итоге я даже водил неугомонных старушек в свою квартиру, чтобы они воочию увидели, кто у меня живет, и убедились в том, что это приличный контингент. Так что дамы, прежде чем успокоиться, попили у меня действительно много крови. Но как только я расслабился на их счет, меня настиг новый неожиданный удар. Все лето Иван регулярно вносил арендные платежи и отчитывался о 100% загрузке моих студий, каждый раз уточняя, что ни одна единица мебели не пострадала от рук туристов. Но в сентябре Иван пришел ко мне в дурном расположении духа. «Шеф, все пропало», — невесело усмехаясь, повторил он крылатую киношную фразу. «Что случилось?» — напрягся я. «Туристический сезон закончился», — вздохнул он. «Загрузка еле-еле дотягивает до 50%. Чеки снизились в 2 раза, так что мы не покрываем даже аренду». «И что из этого следует?» — скорее для проформы спросил я. «В сентябрь мы кое-как закроем, а вот в октябре с туристами совсем тяжко будет», — сказал Иван. «Так что за октябрь я тебе оставляю депозит, а потом все, пакуем вещи. Вне сезон бизнеса нет». «Ну что ж, Иван, печально, конечно, но что поделаешь? Удачи!» — протянул я ему руку. Ситуация мне была понятна, поскольку я отлично помнил свой опыт с Виталиком и Артуром в петербургских квартирах и понимал, что низкий сезон в этом бизнесе переживают далеко не все. Но беда была в том, что я уже привык получать 150 тысяч в месяц, из которых 72 были пассивным доходом. И, само собой, падать, снижая цену, мне не хотелось. Я снова дал на Авито объявление об аренде студии, но на этот раз с акцентом на посуточную субаренду. Увы, Иван был прав. Низкий сезон давал о себе знать. За 2 недели на мое предложение откликнулось только 3 человека, и все 3 пытались прогнуть меня по оплате, приводя аргументы, которые я отлично знал. Я уже начал подумывать о том, чтобы сдавать студии посуточно самостоятельно, но тут ко мне пришел Андрей. Он, как и Иван, занимался посуточной сдачей жилья туристам. Однако у него, видимо, дела шли лучше. «Я не готов платить по 30 тысяч за каждую студию», — начал Андрей. «Это абсолютно нерентабельно». «Да? «Но я не готов падать в цене», — отозвался я. «Понятное дело», — согласился Андрей. «Но у меня есть предложение. В низкий сезон мы платим по 20 тысяч за студию, в средний исходим из 25, а в сезон поднимаемся до 45 тысяч». «Интересно», — сказал я, быстро прикинув, что в итоге в среднем за год получится те же 30 тысяч. «Пожалуй, я согласен. Я подписал новый договор об аренде, но мысль о том, чтобы заниматься посуточной арендой самому, меня не отпускала. Более того, я начал понимать, что для претворения в жизнь таких планов мне нужна еще одна квартира. Само собой, я пошел привычным путем. Отправился обучаться на базовые курсы ательеров. Этот тренинг дал мне знания, специфики бизнеса, понимание, как сдавать и обслуживать объекты, а также технологию деятельности Booking и Airbnb, которые уже вовсю работали на российском рынке и были там основным инструментом. Дальше я посчитал свой пассивный доход с двух квартир. После всех вычетов, которые включали в себя не только ипотечные платежи, но и услуги администратора и горничной, чистый доход получался в районе 200 тысяч ежемесячно. В 2016 году это были очень неплохие деньги. Ну а потом все было как в фильме «Чародеи». Цель видишь, веришь в себя, препятствий не замечаешь. Но для главного рывка у меня, увы, не было самого важного – денег. Я только рассчитался по долгам за первую коммуналку, которая в общем и целом обошлась мне гораздо дороже 1,5 миллиона рублей. Я перебрал все варианты и понял, что только один человек может вложить несколько миллионов в незнакомый стартап с соблазнительными перспективами. Конечно, это был тот самый Артур, с которым так плачевно закончился наш совместный бизнес. Не раздумывая, я взял трубку и позвонил моему другу. «Артур, есть тема покруче акций Apple», — с энтузиазмом начал я. «И это снова недвижимость». «Звучит неплохо», — прошелестел Артур в трубку. «Ты что, взял в аренду Зимний дворец?» «Нет, мы возьмем коммуналку, разделим ее на 5 студий и будем сдавать их в посуточную аренду», — начал объяснять я. «Доходность 15% годовых. А капитализация еще круче. За последние 17 лет недвижимость в центре Петербурга выросла на 900%. Работаем вдвоем, никаких виталиков, доходы делим на двоих». «Ну что ж, все это неплохо», — начал Артур. «Но знаешь, после наших петербургских квартир у меня, как говорится, осадочек остался. Если ты не помнишь, то у нас не было дохода в низкий сезон». «Есть такое дело», — согласился я. «Но мы будем работать по другой модели. Тогда мы платили конскую аренду за наши шикарные квартиры. Теперь у нас аренды не будет». «Это как?» — удивился Артур. «Мы сами будем сдавать студии в аренду», — начал объяснять я. «Я все посчитал. Смотри, у нас получается в высокий сезон с каждой студии 70-80 тысяч рублей. Это порядка 40% годовых. А в низкий сезон примерно 20 тысяч, и это 6-7%. Но в целом весь год даст 15%, не считая капитализации». «Это аргумент», — на пару секунд задумался Артур, а затем ответил. «Мне интересно, а что со стройкой и управлением?» «Это я все беру на себя», — ответил я. «Все мои финансовые выкладки я тебе дал с учетом всех расходов. Со стройкой тоже проблем не будет. Я уже такой объект делал, так что опыт есть. Сделаю все самым оптимальным образом и по себестоимости». «А как будет выглядеть наше партнерство?» — поинтересовался Артур. «Ты входишь в объект со своими деньгами», — начал я объяснять. «Я беру ипотеку и выплачиваю ее. Часть твоих денег идет на первоначальный взнос, а другая — на ремонт и комплектацию номеров. Так что в итоге получается расклад 50 на 50. «Пожалуй, Кирилл, я подпишусь», — обрадовал меня Артур. «Цена вопроса?» «80 тысяч евро», — ответил я. «Хорошо, я готов», — согласился Артур. «Правда, есть нюанс. Не я сейчас на Ибице, а деньги в Мюнхене. Но самое главное, у меня закончилась российская виза». «Черт, как не вовремя», — вздохнул я. «И как нам быть?» «Вариант у нас только один», — меланхолично сказал Артур. «Ты едешь к моей маме в Мюнхен? Она даст тебе деньги. Только тут вот какой момент. Через границу можно провести всего 10 тысяч, так что тебе придется что-то придумать». «Не вопрос, Артур», — отозвался я. «Обязательно придумаю». «Вот и отлично», — сказал Артур. «Как придумаешь, прилетай. Маму я предупрежу». «Да, Кирилл, ты там какой-нибудь договор сообрази и маме расписку черкани». «Артур, узнаю твой неповторимый подход», — рассмеялся я. «С деньгами я стал гораздо осторожнее», — серьезно ответил Артур. «Но тебе я доверяю, так что ты там сильно не заморачивайся с бумагами». «По рукам, Артур», — сказал я и распрощался с другом. План у меня созрел мгновенно. Я собирался забрать деньги в Мюнхене, сесть с ними на автобус и доехать из Германии через Польшу и Латвию до Эстонии, где жили мои родственники. Туда же я пригласил за свой счет двух моих друзей, с которыми планировал перевести деньги частями. Поэтому буквально на следующий же день я прыгнул в маршрутку и поехал в финскую Лапиенранту, откуда за 30 евро долетел на лоукостере Ryanair до Мюнхена. Мама Артура оказалась приятной женщиной под стать сыну. В свои 80 лет она прекрасно выглядела, ходила на танцы, была поклонницей пеших прогулок и обожала немецкое пиво. Переночевав у нее, с утра я двинулся на автовокзал. Конечно, я знал, что границы в Евросоюзе – понятие формальное. Но все же за те 15 минут, пока шел досмотр нашего автобуса, я чуть не посидел. К тому же мои руки предательски задрожали, когда я увидел, что проверка происходит со служебными собаками. Но, к счастью, кроме паспорта, пограничник у меня ничего не спросил. Вечером я уже гулял с приехавшими по моему приглашению друзьями по Таллину, оставив деньги у своего двоюродного брата. Утром мы сели на автобус, следующий в Питер. У каждого из нас было по 10 тысяч евро. По моим расчетам, этой суммы было достаточно на первый взнос на коммуналку. Оставшуюся сумму в два приема мне привез двоюродный брат, который приезжал в Питер по своим делам, а часть забрал я сам, когда мы путешествовали с Тимофеем по Европе. Буквально на следующий день я начал поиски новой коммуналки и достаточно быстро нашел квартиру около метро «Горьковская». Конечно, не самый центр города, но это Петроградка, и дом располагался всего в 100 метрах от Петропавловской крепости. Рядом находится знаменитая котельная Камчатка, место, где работал и давал концерты Виктор Цой, а ныне там музей-клуб культового музыканта. Именно этой кочегарке Цой посвятил целый гимн. «О, это странное место, Камчатка! О, это сладкое слово, Камчатка! Но на этой земле я не вижу тебя, я не вижу твоих кораблей, я не вижу реки, я не вижу моста, ну и пусть». Кроме того, от этой квартиры было 3 шага до артиллерийского музея и недалеко до крейсера «Аврора». 1,5 километра до Дворцовой через Стрелку и Кунсткамеру. В общем, рай для туристов. Квартира была тоже на первом этаже, такой же площадью в 90 квадратов, и стоила после того, как мы с хозяином поторговались, те же 7200. «Ого, а вы азартный человек», — услышал я от брокера, который оформлял мне ранее согласование первой ипотеки. «Не часто к нам каждые полгода за новой ипотекой приходят. Аппетит приходит во время еды», — пошутил я. «Попробую снизить вам процент», — улыбнулся брокер, как постоянному клиенту. Провернуть такой финт брокеру удалось, конечно, не без вознаграждения с моей стороны, но в итоге ипотеку мне дали уже не под 16, а под 13%. В ноябре 2016 года мы провели сделку по купле-продаже квартиры. Она прошла быстро и просто, потому что и на этот раз мне повезло. Жильем владел единственный собственник. В квартире на Горьковской проживали мать со взрослым сыном, которые жаждали разъехаться. Поскольку люди были приличные, то и состояние квартиры оказалось относительно хорошим и не требовало взрыва гранаты перед ремонтом. Что мне подтвердил Николай, которого я снова пригласил делать ремонт на моем втором объекте. Строительство мы начали сразу после Нового года. И поскольку дорожка уже была протаренной, ремонтные работы заняли всего 3 месяца. Так что к концу апреля, к началу высокого сезона, объект был готов. Загодя, еще в начале месяца, я начал искать администратора для управления квартирой на Горьковской, а в перспективе и студиями на Черняховского, которые я планировал забрать под свое крыло. Так в моем проекте появился Максим. «Я управлял квартирами и хостелом», — рассказал он мне во время нашей первой встречи. «Хорошо понимаю и знаю, как работает Booking и Airbnb, и проект мне ваш очень нравится». «Вот и отлично», — ответил я. «Приступай к работе». День, когда я нанял первого сотрудника, пришелся на 7 апреля 2017 года и стал официальной датой рождения моей новой управляющей компании. Работой Максима я был доволен. Он активно участвовал в координации финальных ремонтных работ, укомплектовывал номера посудой и постельным бельем, и, главное, подключился к аренде, объявление о которой я, конечно, тоже дал заблаговременно. И потому с первого же дня работы отеля у нас была полная загрузка номеров. В середине мая я разорвал контракт с арендаторами на Черняховского и перевел компанию в управление Максима. Таким образом, с мая 2017 года мы управляли уже двумя отелями. И тот сезон превзошел все мои ожидания. Благодаря классным локациям у нас были очень высокие загрузки и чеки. Когда я перебирал возможные варианты зимовки – Гоа, Таиланд или Бали, в голове моей вспыхивали красочные картинки, будто я, словно заправский инвестор, буду расслабляться, считая свой пассивный доход. Но, как известно, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Как только пошел сезон, я четко понял, что у меня не пассивный доход, а второй полноценный бизнес. Несмотря на наличие Максима и горничных, в дело пришлось впрягаться и мне, потому что требовалась финансовая и бухгалтерская отчетность, появилась потребность в собственном маркетинге и продвижении. Нанимать под все эти нужды отдельных сотрудников было нерентабельно, поскольку сразу же возникал высокий зарплатный фонд. К тому же некоторые вопросы, как, например, коммуникация с соседями или подрядчиками, а также выполнение каких-то гарантийных работ или устранение технических неполадок, требовали моего непосредственного присутствия, а иногда даже и участия. Так что зимовку в Юго-Восточной Азии снова пришлось отложить. В июле, спустя два месяца высокого сезона, я пришел к выводу, что моя модель работает крайне успешно. А в Питере еще так много коммуналок и миллионы страждущих посетить северную столицу. Разумеется, решение брать третий объект было очевидно. «Нет, ну это просто рекорд», — встретил меня изумлением мой банковский брокер. «Три ипотеки за один год у нас еще никто не брал. Безумству храбрых пою я песни». «Но почему же сразу безумство?» — улыбнулся я. «Просто есть два вида ипотеки. В первом варианте она забирает у тебя деньги, а во втором ипотечная квартира работает на тебя, принося арендный доход, который покрывает все кредитные расходы». «И тем не менее, ты отчаянный парень, Кирилл», — снова улыбнулся брокер. «Но я попробую выбить для тебя ипотеку. Думаю, все получится, учитывая твою шикарную кредитную историю». Все действительно получилось и в третий раз. И я вновь окунулся в ужас питерских коммуналок в поисках своего идеального варианта.